у себя в гостиной, за чаем с рулетом и сигаретами без счета, я обдумывала откровение этого вечера. В течение первого часа твердила себе, что завтра же отправлюсь к Паблиму и все выложу. Моральное благополучие Коннелли меня не сильно тревожило. Я считала, и остаюсь при этом мнении, что мальчишка способен за себя постоять. Мое желание поставить в известность Паблима подогревалось исключительно гневом. Однако время шло, и вместе с сигаретным дымом улетучивалась и моя ярость. Не стану я, разумеется, не стану докладывать Паблиму. Слов нет. Шеба вела себя по отношению ко мне отвратительно, но она ведь не хотела причинить мне боль. Совершенно очевидно, что она с самого начала намеревалась со мной поделиться. У нее просто-напросто не все в порядке с головой. Господи! Да она же пошла на сексуальную связь с ребенком. О каком здравом рассудке может идти речь? Ложиться я собралась после двух ночи. Из зеркала в ванной на меня смотрело зеленое от усталости лицо. «Шеба, моя подруга», — сообщила я своему отражению. «Сейчас я нужна ей как никогда». Устроившись на краю ванны, порция по обыкновению высокомерно наблюдала за моим туалетом. Я почистила зубы, умылась, наложила ночной крем. Кто ей поможет, если не я? В спальне я надела ночную рубашку, убрала с кровати декоративные подушки. На заднем дворе подвывал хозяйский пес. Откуда-то с улицы неслись пьяные выкрики молодежи. Порция прошествовала в спальню вслед за мной и теперь велась вокруг моих ног. Я сложила покрывало и забралась в постель. «Ну же, встряхнись!» «Настоящей дружбе любые бури нипочем!» Порция запрыгнула на кровать и потопталась немного, подбирая спальное место на свой вкус. В конце концов, тяжело и жарко улеглась мне на ноги. Я завела будильник и выключила свет. В просвет между шторами заглянула луна и эффектно, будто фонариком, осветила порцию. «Шеба против всего мира», — объявила я в ночной тиши комнаты. Глава 12. Наступила Пасха, и мы с Шебой отправились на побережье, чтобы пару дней провести у моей сестры. Обычно в это время года дом Хартов был полон народу. Шеба запекала громадный окорок, а в саду устраивались пасхальные забавы. По понятным причинам в этом году подобные развлечения исключались, и Ричард решил повести детей к друзьям в Шропшир. Узнав, что не сможет отпраздновать Пасху с сыном, Шеба впала в отчаяние. Ради подруги я сделала попытку переубедить Ричарда, но мстительность в очередной раз взяла над ним верх, и он наотрез отказался пересматривать планы. Шеба совсем сникла. Долгие часы она проводила взаперти в своей комнате, работая над скульптурой и в отчаянном стремлении поднять ее дух и развлечь, я решилась на совместную поездку в Истбурн.